Журналисты, неизвещенные о хитроумном плане артиллерийской подготовки, выехали на позицию еще затемно. Поначалу большинство журналистов хотели обосноваться ближе к правому флангу, потому что главный удар явно намечался именно с той стороны. Но Маклафлин и Девре переубедили коллег. Главный аргумент у них был такой. Пусть левый фланг даже окажется второстепенным, но там Соболев, а значит, без сенсации не обойдется. Позавтракав вместе с бледными, вздрагивающими от выстрелов сестрами, Варя отправилась разыскивать Эраста Петровича. В штабе титулярного советника не оказалось, в особой части тоже. На всякий случай Варя заглянула к нему в палатку и увидела, что Фондорин преспокойно сидит в складном кресле с книгой в руке и, покачивая Софьяновой туфлей с загнутым носком, пьет кофе. «Вы когда на позицию?» — спросила Варя, усаживаясь на койку, потому что больше было некуда. Эраст Петрович пожал плечами. Лицо его так и светилось свежим румянцем. Лагерная жизнь явно шла бывшему волонтеру на пользу. «Неужто будете сидеть здесь весь день?» Девре сказал, что сегодняшнее сражение — крупнейший штурм укрепленной позиции за всю мировую историю, грандиознее, чем взятие Малахова кургана. «Ваш Девре любит приврать», — ответил титулярный советник. «Ватерлоо и Бородино были помасштабней, не говоря уж о Лейпцигской битве народов». «Вы просто чудовище! Решается судьба России, гибнут тысячи людей, а он сидит, книжку читает! Это, в конце концов, безнравственно!» «А смотреть с безопасного расстояния, как люди убивают друг друга, нравственно?» В голосе Эраста Петровича, о чудо, прозвучало человеческое чувство, раздражение. «Благодарю покорно, я этот спектакль уже наблюдал и даже в нем участвовал. Мне не понравилось. Я уж лучше в обществе Тацита». И демонстративно уткнулся в книгу. Варя вскочила, топнула ногой и отправилась к выходу, но Фондорин сказал ей в спину. «Вы уж там поосторожнее, ладно? С корреспондентского пункта не ногой. Мало ли что». Она остановилась и удивленно оглянулась на Эраста Петровича. «Заботу проявляете?» «Право слово, Варвара Андреевна, ну что вы там потеряли? Сначала будут долго стрелять из пушек, потом побегут вперед и поднимутся клубы дыма, вы ничего не увидите, только услышите, как одни кричат «Ура!», а другие кричат от боли. Очень интересно. Наша с вами работа не там, а здесь, в тылу». «Тыловая крыса», — вспомнила Варя подходящий к случаю термин и оставила мизантропа наедине с его тацитом. Высотку, на которой расположились корреспонденты и военные наблюдатели нейтральных стран, найти оказалось просто. Еще с дороги, сплошь запруженной повозками с боеприпасами, Варя увидела вдали белое полотнище. Оно вяло покачивалось на ветру, под ним темнело изрядное скопление людей, пожалуй, человек 100, если не больше. Дорожный распорядитель, осипший от крика капитан с красной повязкой на руке, распределявший, куда подвозить снаряды в первую очередь, мельком улыбнулся миловидной барышне в кружевной шляпке и махнул рукой. «Туда, туда, мадемуазель! Да смотрите, никуда не сворачивайте! По белому флагу вражеская артиллерия не бьет, а в прочие места нет-нет, да и залетит снарядик другой. Куда, куда попер, дубина Стаиросова? Я ж сказал, 4-фунтовые на 6-ю!» Варя тронула поводья смирного каурова конька, позаимствованного в лазаретной конюшне, и поехала на флаг, с любопытством озираясь вокруг. Вся долина перед грядой невысоких холмов, за которыми начинались подступы к плевне, была испещрена странными островками. Это, разбившись поротно, лежала на траве пехота, дожидаясь приказа об атаке. Солдаты вполголоса переговаривались, время от времени то отсюда, то оттуда доносился неестественно громкий хохот. Офицеры, собравшись группками по несколько человек, дымили папиросами. На Варю, ехавшую амазонкой, смотрели удивленно и недоверчиво, словно на существо из иного, ненастоящего мира. От вида этой шевелящейся, жужжащей долины стало не по себе. Варя отчетливо увидела, как над пыльной травой кружит ангел смерти, вглядываясь и помечая лица своей незримой печатью. Она ударила конька каблуком, чтобы поскорее проехать этот жуткий зал ожидания. Зато на наблюдательном пункте все были оживлены и полны радостного предвкушения. Тут царила атмосфера пикника, а кое-кто прямо расположился у заложенных на земле белых скатертей и с аппетитом закусывал. «А я уж думал, не приедете?» — приветствовал вновь прибывшую Девре, такой же взбудораженный, как и все остальные. Варя обратила внимание, что он надел свои знаменитые рыжие опорки. «Мы тут как идиоты торчим с самого рассвета, а русские офицеры начали подтягиваться только к полудню. Господин Казанзаки пожаловал четверть часа назад, от него мы и узнали, что штурм начнется лишь в 3 часа, весело зачастил журналист. Я вижу, вы тоже заранее знали диспозицию. Нехорошо, мадемуазель Барбара, могли бы и предупредить по-приятельски. Ведь я в 4 утра поднялся, а для меня это хуже смерти.